жаль, не будем в ближайшей перспективе. У нас реально незалежность только моя улада. Однородная незалежность. Одна с вами. Так что наврат все варто романтикам тешить себе эйфорией. А теперь три пропановы питания. Первое. Покойки шмат кому, тем лику и мне, не пошатить отрывать Эриксон, и набыть у крани его нельга, си не могла б свободу срабить ласку, набывши их за наши гроши. Другое. Вам было, бывает тяжко вызначить с левшим претендентом конкурсом. А что, коли вы эту проблему переадресуете слухачам? И третье. А си не могла б свобода провести дискуссию на вельми актуальную тему? Что есть нация? И чему она наша нация зовется белой и русской? Хочу сказать про незалежность. На такой вопрос ответить не так просто. Есть незалежность государства. А как видим, в 21 веке, что такое Евросвяз? Это связка государств, это глобализация. И наше государство, хоть и не входит в состав Евросвяза, независимым не назовешь. Что особенно проявляется в данный момент. Не дадут кредиты, вот и вся наша незалежность рухнет, лопнет, как мыльный пузырь. Ну, а сейчас как человек может чувствовать себя незалежным? Ну, просто смешно. Когда незалежность – это белорусская мова и бел-червоно-белый стяг. Это просто символы исторические, и мы должны об этом знать. Лариса, город Минск. Цяпер зразумела самая прыемная частка конкурсу – прысуджэнне штотыднёвай узнагароды. З падказкі не скарыстаю. На суд слухачоў конкурсу не аддам. Вось тады я ўліпнуў бы ў бяду. Скажам, 10 слухачоў схацела даць прымар дзядзьку Колю, а 10 іншых слухачоў – цётцы Веры. І што тады мне рабіць? Ці мала ў мяне і так непрыхільнікаў на гэтым свеце, каб іх не лік пабольшваць такімі сітуацыямі? Няхай ужо я адзін буду вінаваты за свае прысуды. Сённяшні прысуд, канчатковы і такі, які неадкладна будзе прыведзены ў выкананне, гучыць так. Кішэнны радыёпрымач маркі Эдысан атрымлівае Пётр Сцяпанавіч. Калі ласка, спадар Пётр, пазваніце нам і пакіньце нашай паліне ўказанне, як ёй перадаць вашу ўзнагароду. Усяго добрага. З радыёпрымачом разабраліся. Цяпер працягваем разбірацца з нашым аўтаадказнікам. Што і казаць, ініцыятыва аднаго вернага, але малапрадбачлівага слухача, каб сабраць подпісы пад просьбай прыкрыць наш тэлефончык, усхвалявала грамадскасць званочнікаў. Працяг дыскусіі. Мілыя мае суайчыннікі, тыя, хто слухае нашу свабоду, звоніць. Я, як слухачка, шчыра дзякую вам, што вы так да сэрца ўспрынялі пагрозу закрыцця званкоў на свабоду. Не хвалюйцеся, улада руку на свабоду не падыме. Вельмі сур'ёзная наша установа свабода. Свабода сама развітаецца з намі, калі ў нас наступяць добрые часы. У меня вопрос к козлу, который собирает подписи о закрытии не радио, а только автоответчика. А как ты подпишешься в письме? Постоянный слушатель радио «Свободы» хоть развеселил. Нина, город Минск. Вот сейчас ляжу на компьютер и сайт «Радио Свобода» и хочу вернуться до Яна Максимюка. Ведаете, вот некие эти здрадники, злочинцы просили так, чтобы закрыли этот аутоотказник. Ну, ведаете, теперь они зачинят роды, попросту покладут зубы на полицию. Вот и добро. Мы-то все ведали, что это рано и поздно, але вдарится. Але ж, может, теперь это все лукашисты расплющат в очи. Некалькі тяжких пытанняў. Паколькі часу зноў няма, адказы будуць крайне короткімі. Пытання Яну Максімку. Адкажыце, Ян Максімюк. Кольки мучиться мы будем? Всего вам найлепшего, Мария Ивановна, вёска Квасок. Будем мучиться, поколь будем мець гэты нібыта социализм, и поколь не побудуем капитализму. А калі ўжо побудуем, дык і далей не будзе лёгка. То бок будем мучиться и с капитализмом. Карацей, Мария Ивановна, муки будут протягиваться долго. Тетка з Луніччыны, вёскі, с питанням. Чому все так дружно пляскають у вас? Кредит дають. Так от скажіться, сенс у кредиті єсть чи нема? Так як справи у Білорусі маються зараз, сенсу у кредиті нема. Усе рівно проядуть. Але гэта не значить, що без сенсовних кредитів не треба буде колісці віддавати.